не давали, я брал. Наконец изрек вожак молодежи. Не любил он и других некоторых вопросов, например, о причинах приписок числа комсомольцев в органах внутренних дел республики. Если нужно дотянуться до хлеба, наступи на Коран. Такое толкование ислама приходилось не раз слышать от верующих в Аллаха партапарадчиков. Сунул на лапу, и в твою область идут мостовые перекрытия, предназначенные для БАМа, газовые трубы для Уренгоя, бетонные покрытия для взлетно-посадочной полосы на Байконуре. За взятки строились коттеджи и охотничьи домики для собственных услад и отдохновения родственников, распределялись путевки, освобождались от службы в армии и от уголовной ответственности. Не более чтили священное коммунистическое писание и сиятельные партийные бонзы в Москве. Во дворце съездов, в Георгиевском зале Кремля, в особняках на Старой площади следователи-профессионалов часто не покидают ощущение, что находишься прямо на месте происшествия. На память приходят десятки эпизодов из многотомного уголовного дела. Факты передачи конвертов с деньгами не зафиксированы разве что в мавзолее Ленина, и то, вероятно, потому что там слишком людно. Материалы уголовного дела бесстрастно свидетельствуют, что перераспределение наворованного наиболее интенсивно происходило во время проведения съездов КПСС, совещаний, пленумов ЦК, сессии Верховного Совета СССР. «Когда я приходил в ЦК КПСС, — откровенничал, например, Каримов, — то на меня все так и смотрели, что я принес». Как будто я должен. Без взятки там ни один вопрос не решить. А таких Каримовых слеталось на эти судьбоносные партийные и иные мероприятия тысячи. Надо заметить, что московские коррупционеры отличались этакой деликатностью, что ли, при взимании дани с региональных руководителей. Вырабатывался даже своеобразный стиль поведения, весьма характерный, скажем, для заведующего сектором орготдела ЦК КПСС Виктора Смирнова, курировавшего партийные кадры Средней Азии. В показаниях первого секретаря Ташкентского обкома партии Мусаханова от 28 октября 1987 года говорится: «В Москве я зашел в сектор к Смирнову. После разговора по служебным делам Смирнов попросил меня достать в Ташкенте ювелирный набор из серег с камнем бирюза, так как в Москве он не мог приобрести. Объяснил, что у его супруги должен быть вскоре день рождения, и он хотел бы сделать ей подарок. Смирнов заранее меня предупредил, что стоимость драгоценностей он оплатит. Я согласился ему помочь. По возвращении в Ташкент я дал поручение заведующему финхозотделом обкома партии Бузрукову приобрести комплект драгоценностей. Вскоре он принес мне серьги и кольцо с камнем бирюза, и я оплатил ему 700 или 800 рублей. Так совпало, что с приближением дня рождения супруги Смирнова я по служебным делам оказался в Москве и взял с собой этот комплект. В кабинете Смирнова я передал ему эти украшения в пластмассовой коробочке. Он осмотрел их, ему очень понравился набор, поблагодарил. Потом спросил меня, сколько стоит. Я ответил, что это подарок от меня. Но он настоял, я сказал ему цену. Он взял из сейфа деньги, 700 или 800 рублей, и передал их. Мне стало неудобно, так как я хотел сделать ему подарок, а получилось, что он его оплатил. Тогда я вытащил из портфеля приготовленные заранее 8000 рублей, завернутые аккуратно в маленький сверток, и положил перед Смирновым. Сказал, что это передайте вашей супруге небольшой сувенир на память. От моего имени поздравьте ее». сказал, что обязан его дружеским расположением ко мне. Он поблагодарил